Глава 38. Спасательная операция. Альма. Один из киванов исчез, и показалось удивленное лицо Еспа, который убирал оружие за пояс. «Ты как здесь оказалась?» «Есп?» — не понимала ничего Альма. «Что ты делаешь с...» Она замерла. Оставшиеся два кивана тоже исчезли. Перед Альмой стояли Есп, Франц и человек из гвардии Грубель. У него были мышиного цвета волосы и проницательные зеленые глаза. Франц приложил палец к губам и обеспокоенно показал вверх, на небо. «Все в дом!» — скомандовал он. Дом на дереве ярко освещали увамы. На столе стояли недопитые чашки кофе. На диване под пледом кто-то лежал. «Альма!» — дедушка поднялся на локтях. На нем были большие прямоугольные очки в толстой красной оправе. Перед Эдвином стояла Элеонора. «Ты что, не получила письмо?» — ошеломленно спросила она. «Ну и нашла она время об этом сейчас говорить. Здесь же гвардеец Грубель!» «Получила», — ответила Альма. «Но я...» «Понятно», — недовольно оборвала ее Элеонора. «Посиди с Эдвином, у нас нет времени на... всякое». Гвардеец сел напротив Альмы в кресло из кожи и дерева. Он изучал ее. «Это...» — он кивнул на Альму. Элеонора с силой выдохнула через нос. «Да», — ответила она коротко, почти нехотя. «Так ты знала, где она?» «Как видишь». «О чем еще ты лгала?» «Больше ни о чем», — ответила бабушка. «Как ты понимаешь, мне нужно было время, чтобы убедиться, что тебе можно доверять». «И все равно врать некрасиво», — сказал гвардеец с приторной улыбкой. «Мы ждем только подтверждения от Веньи», — продолжила Элеонора, не отрывая взгляда от зеленоглазого гвардейца. «Но если ты прав, план надо приводить в исполнение немедленно». «Именно», — ответил он. Элеонора смотрела на него изучающе. «Но, Луде, ты уверен?» — спросила Элеонора. «Точно? Можешь поклясться, что информация верная. У нас всего один шанс». «Клянусь», — холодно сказал Луде. И Альма ему совершенно не поверила. Элеонора кивнула. «Дадим Венье 5 миф», — сказала она и встала. Альма подвинулась поближе к Эдвину на диване. «Что здесь происходит?» — спросила она деда. «Спасательная операция по возвращению Пола домой. Ее долго планировали. Мы смогли связаться с ним через 2 двойных агентов в парламенте. Луде и еще одну женщину по имени Венья. Через 2 недели его должны были перевести из парламента в зал суда. Венья отвечает за транспортировку заключенных, и она должна была нам помочь. А теперь оказывается, видимо, что суд в последний момент перенесли. Луде об этом узнал, хоть он и не на дежурстве. Мы ждем подтверждения от Веньи. Если это правда, Пола будут судить сегодня вечером». «Так ты говоришь...» — начала Альма, и тут все поняла. Как же она раньше не догадалась? Пила описывала отца довольно подробно, только она слушала не очень внимательно и не поняла, что последней Пола видела именно она. Песочного цвета волосы, как у самой Пиллы, большой, кожа бледная, и главная примета — оттопыренные уши. Альма знала, где был Пол Весенвик. Все это время знала. Это отец Пиллы спас ее в парламенте и теперь томится в плену у Габриэллы Грубель. «Пузана», — сказала она, — «на самом деле зовут Пол Весенвик». Эдвин указательным пальцем поднял очки повыше на нос и кивнул. «Но почему спасать его нужно именно сегодня вечером?» Альма нахмуренно посмотрела в сторону гвардейца. Она ему не доверяла. Не лучше ли подождать, чтобы все тщательно спланировать? Эдвин погладил рукой бороду. «Без сомнения, мы бы так и сделали. Но Пола обвиняют в терроризме. А ты знаешь, какое наказание грозит тем, кого признали в терроризме виновным?» Альма покачала головой, но к самому горлу поднималось зловещее предчувствие. «Смерть», — сказал Эдвин, — «на месте».